И тут, в августе, пришло известие о падении Нарвы и Ивангорода. Этот сокрушительный удар стал для шведов страшным подтверждением правоты Пальхема и правильности уже выбранного ими пути в отношении Смирнова и его начинаний. Русская артиллерия, как доносили с мест, действовала с невиданной эффективностью. Стало очевидно, что влияние Смирнова уже начало сказываться. Если они не ускорят реализацию своего плана по дискредитации, не затормозят русского царя, то подобные нарвские конфузии для Швеции могут стать регулярными. Падение Нарвы послужило мощным катализатором. На фоне этого поражения идея третьей Нарвы, реванша, отвоевания крепости, стала национальной идеей. Но для этого требовалось безусловное технологическое превосходство. Знания, полученные из дневника Смирнова, которые Пальхем и его коллеги из Берсколлегии уже начали творчески перерабатывать и адаптировать к шведским условиям, должны были быть немедленно внедрены в производство. Каждый узел, каждая технология, описанная русским мастеровым, рассматривалась под микроскопом на предмет ее использования для усиления шведской военной машины. В этой накаленной обстановке активизировались и тайные переговоры с английским посланником, лордом Эшфордом. Падение Нарвы, ставшее наглядной демонстрацией возросшей русской мощи, усилило опасения Англии по поводу русского доминирования на Балтике. Лондон, опасающийся появления нового сильного морского игрока, становился более сговорчивым в вопросах негласной поддержки шведских усилий. Финансовые вливания потекли в шведскую казну, а английские агенты получили указание содействовать шведам в поиске нейтральных специалистов, способных ненавязчиво навредить русским промышленным проектам. Таким образом, уже существовавшая стратегия получила более острое обоснование и дополнительный импульс. Инсценировка несчастных случаев на Охтинском заводе, основанная на знании уязвимости русского производства, во многом почерпнутых из дневника Смирнова и проанализированных Пальхимом, должна была стать еще более изощренной. Ведь речь шла о том, чтобы заставить Петра и сомневаться, выиграть время для собственного технологического рывка, необходимого для военного реванша. Каждая случайная поломка на русском заводе и неудачный эксперимент Смирнова должен был давать шведским инженерам и промышленникам драгоценные месяцы для создания оружия, способного вернуть Швеции утраченные позиции. В кабинетах королевского дворца кипела невидимая работа. Граф Пиппер, несмотря на внешнее спокойствие, чувствовал, как нарастает давление. Отсутствующий король Карл XII требовал побед, а не объяснений поражений. Народ роптал из-за тягот войны. А тут еще этот русский царь со своими непредсказуемыми реформами и внезапными технологическими прорывами. Необходимо было действовать быстро, точно и, главное, скрытно. Шведская агентурная сеть в Москве, и без того одна из самых эффективных в Европе, получила новые, детальные инструкции. В центре внимания – Охтинский завод и лично Петр Смирнов. Дневник русского мастерового стал своего рода дорожной картой для диверсантов. Пальхем, обладая уникальным инженерным чутьем, мог с высокой точностью предсказать, где именно в производственной цепочке Смирнова возникнут проблемы, какие материалы окажутся наиболее уязвимыми, какие эксперименты с наибольшей вероятностью приведут к аварии, если им немного помочь. Уже в самом начале, как был получен дневник, удалось провернуть первое дельце. Смирнов в своих записях подробно описывал трудности с получением качественного огнеупорного кирпича для плавильных печей и свои опасения по поводу их прочности при высоких температурах. Это стало прямым указанием для шведских агентов. Подкуп должностных лиц, отвечающих за поставку материалов, мог привести к тому, что на завод попадет партия заведомо некачественного кирпича. Или, используя доступ к уже строящейся печи, можно было внести незначительные конструктивные изменения в кладку в самом уязвимом месте, там, где подводятся формы для дутья. Расчет был прост. При первой же серьезной, высокотемпературной плавке, особенно если она будет связана с ответственным заказом, как, например, отливка ствола для крупнокалиберного орудия, такая печь не выдержит. Прорыв расплавленного металла, пожар, срыв производства – все это можно будет списать на русскую некомпетентность или сложность технологии. Точно так же анализировались и записи Смирнова о его экспериментах с новыми пороховыми составами для гранатных запалов, его опасения по поводу нестабильности некоторых смесей, его поиски безопасных флегматизаторов. Все это давало пищу для размышлений. Достаточно было через подкупленного подмастерья или нечистого на руку аптекаря, снабжающего лабораторию Смирнова реактивами, подменить один из компонентов на более активный или, наоборот, загрязнить исходные материалы так, чтобы реакция пошла непредсказуемо. Взрыв в лаборатории, который чуть не стоил Смирнову жизни, вполне мог быть результатом именно такой тонкой диверсии, обставленной как трагическая случайность при работе с опасными веществами. Деньги, щедро выделяемые английской стороной через подставных коммерсантов, шли на подкуп нужных людей, на организацию каналов поставки специальных материалов, на вербовку исполнителей из числа недовольных или просто алчных русских чиновников и мастеровых. При этом старались не оставлять прямых следов, действовать через несколько рук, чтобы в случае провала нити не привели в Стокгольм или, тем более, в Лондон. Параллельно с организацией диверсий на русских заводах, в Швеции кипела работа по форсированной модернизации собственной военной промышленности. Кристофер Пальхем, возглавив негласный мозговой центр, координировал эти усилия. Его гений позволял не просто копировать русские находки, а развивать их, создавать на их основе более совершенные технологии. Цель была догнать, обогнать московитов, создать оружие, которое обеспечит шведской армии решающее превосходство в будущих сражениях, включая планируемый реванш за Нарву. Каждая тонна новой, улучшенной стали приближала этот день. Вся эта многосложная, тайная деятельность преследовала несколько взаимосвязанных целей, которые в свете нарвского поражения приобрели для Швеции характер жизненной необходимости. Во-первых, тактическая, неотложная цель – немедленно нейтрализовать намечающийся технологический рост России, который так ярко продемонстрировало падение Нарвы. Нужно было остановить или хотя бы замедлить производство Смирновым его опасных новшеств. Одновременно, используя полученные из его же дневника знания и гений Пальхема, следовало форсировать модернизацию собственной военной промышленности. Швеция должна была создать превосходство в вооружении, чтобы иметь возможность взять реванш, отвоевать Нарву и переломить ход войны в свою пользу. Каждая авария на Охте давала шведским заводам драгоценное время. Во-вторых, стратегическая, долгосрочная цель – подорвать саму веру царя Петра и в возможность успешной системной модернизации России по европейскому образцу. Нужно было не просто остановить Смирнова, а убедить русского монарха, что его амбициозные проекты по созданию передовой промышленности обречены на провал из-за русской отсталости, нехватки умельцев или даже противодействия высших сил. Цель – заставить его отказаться от наиболее опасных для Швеции и ее негласных английских союзников, начинаний, которые могли бы изменить саму производственную культуру России. Пусть русские успехи останутся на уровне единичных самородных прорывов, не перерастая в отлаженную, эффективную систему. Пусть царь Петр тратит силы и ресурсы на борьбу с последствиями несчастных случаев, а не на планомерное развитие. И, в-третьих, геополитическая, решающая цель – вернуть Швеции контроль над Балтикой, который пошатнулся после потери Нарвы. Не допустить превращения России в мощную индустриальную и морскую державу, способную диктовать свои условия в регионе. Затормозить ее развитие, отбросить назад, чтобы Швеция сохранила свое доминирующее положение и смогла диктовать условия мира на своих условиях. В конечном счете, речь шла о выживании Швеции как великой европейской державы. Но еще большие потрясения испытали шведы, когда разобрались в идеях инженера, которые касались военного дела. Здесь уже генералы сначала посмеивались, но когда включили воображение о том, как можно было бы использовать преимущества в технологическом развитии, новая военная тактика сама напрашивалась. И жизнь Смирнова теперь стоила сущие гроши. Шведское руководство считало, что игра стоит свеч, на кону стояло слишком многое. И пока на Охтинском заводе Петр Смирнов боролся с невидимым врагом, не подозревая о масштабах заговора, в Стокгольме с напряженным вниманием следили за каждым его шагом, за каждой аварией, за каждым слухом, доносившимся из далекой Московии. Паутина интриг становилась все плотнее. Конец интерлюдии. Глава 16. Мой образцовый завод, монстр, на которого я потратил столько сил и нервов, вот-вот должен был предстать во всей своей красе. Каждый день теперь ценился на вес золота, и я носился по стройке как угорелый, пытаясь успеть везде и сразу. Литейный цех, кузня, механический, все это добро должно было ожить, задышать огнем плавильных печей и лязгом металла, начать выдавать на гора продукцию. А это гигантское водяное колесо, которое должно было запустить всю нашу заводскую карусель, требовало к себе особого, почти ювелирного подхода в наладке. Не дай бог, что не так пойдет, разнесет при первом же запуске, и все труды на смарку. Порядок. Вот что стало моей главной головной болью и, одновременно, основной задачей на этом заключительном этапе. Хлебнув сполна и диверсий, и подстав, да и просто глядя на то разгильдяйство, которое здесь цвело пышным цветом, я окончательно уяснил, без железной дисциплины все мои хваленые станки и мудреные печи так и останутся кучей дорогих, бесполезных игрушек. Так что пришлось закручивать гайки. Перво-наперво, график. Каждой бригаде, каждому цеху, детальный план работ на день, на неделю, с конкретными задачами, и, что самое важное, с конкретными людьми, отвечающими за их выполнение. Раньше-то как тут было, авось успеем, да сделаем как-нибудь, не баре. Теперь, никаких как-нибудь. Поставлена задача, будь добр, вынь да положь, выполни в срок и с надлежащим качеством. А не справился, готовься ответ держать, почему так вышло и как будем упущенное наверстывать. Мастера поначалу бубнили, привыкли к вольнице, к тому, что всегда можно стрелки на соседа перевести или на обстоятельства непреодолимой силы сослаться. Постепенно до них дошло, новый порядок, это не прихоть, а необходимость. И, что самое интересное, когда работа пошла по плану, когда каждый четко знал, что ему делать и за какой кусок он головой отвечает, дело-то и впрямь заспорилось, пошло как по маслу. Контроль качества – это вообще отдельная песня, и песня эта поначалу была очень грустной. Я ввел многоступенчатый контроль, начиная с приемки сырья, будь то руда, уголь, лес или кирпич. Мои ребята, которых я уже поднатаскал, каждую партию чуть ли не обнюхивали и на зуб пробовали. Брак, сразу в сторону, без разговоров, и пусть поставщики потом пеняют на себя, а не на криворукость мастеров. Дальше, контроль на каждом этапе производства, за каждую операцию, личная ответственность мастера. Накосячил, не обессудь. Но самый главный геморрой, который мне предстояло разгрести в кратчайшие сроки, это безопасность. После всех этих покушений, взрывов и прочих сюрпризов от неизвестных доброжелателей, я понимал, что мои разработки – это чертовски лакомый кусок для врагов, и они не успокоятся, будут и дальше палки в колеса совать. А значит, нужно было превратить мой образцовый завод в настоящую, неприступную крепость. И тут мой свежеиспеченный офицерский чин пришелся как нельзя кстати. Раньше-то я мог только просить, уговаривать, распинаться, а теперь мог и приказать, и спросить по всей строгости. Первым делом я затеял, страшно сказать, создание первой на Охте, да и, пожалуй, во всей России, полноценной службы заводской безопасности и секретности. Звучит, конечно, громко, почти как тайная канцелярия, но на деле все было проще, но, я надеялся, не менее эффективно. Начал с банального, с пропускного режима. Раньше на завод мог завалиться кто угодно, купцы с сомнительными предложениями, подрядчики с кривыми руками, какие-то мутные личности, слоняющиеся без дела, да и просто зеваки, которым любопытно было поглазеть на царевы затеи. Теперь не пройдет. Разработал целую систему пропусков. Постоянные, для заводских рабочих и мастеров, с фотографией, шучу, конечно, с подробным описанием примет, поставил на КПП грамотеев, умеющих сносно читать. Временные, для посетителей, с обязательным указанием цели визита и сопровождающего лица из числа доверенных. На входе и на выходе, караул, который я укрепил самыми надежными и толковыми солдатами из роты Орлова. Их задача – проверять каждого, и своих, и чужих, без скидок на чины и звания. Никаких этих «да я тут свой, меня все знают, пропусти», служивый больше не прокатывало. Пришлось прикрываться Брюсом и самим царем, когда пару раз заглядывали чины постарше. Особое внимание – ключевым цехам, святая святых моего завода, литейный, в котором колдовали над нашим секретным чугуном, механический, где стояли мои бесценные сверлильные и токарные станки, моя лаборатория, где я ночами напролет мудрил над порохами и запалами, ну и, конечно, чертежная, где хранились все мои эскизы, расчеты и прочие коммерческие тайны. Вход туда, строго по особому списку, который я утверждал лично, и только в моем присутствии или присутствии доверенного лица. Двери, обиты толстым листовым железом, замки, хитрые, немецкие, с секретом, которые мне старый лис Крамерс помог достать по своим каналам. Окна, зарешечены так, что и мышь не проскочит, и никаких посторонних, шатающихся без дела. Даже сам полковник Шлаттер, если ему вдруг приспичивало сунуть свой любопытный нос в мои дела, должен был меня заранее предупреждать о своем визите. Патрулирование территории. Раньше солдаты из охраны больше бродяжничали, иначе это не назовешь. Теперь же, четкие маршруты, регулярная смена постов, внезапные проверки караульных начальниками. И опять же, в патрули я отобрал ребят посметливее, тех, кому доверял как себе. Провел с ними подробный инструктаж, объяснил, на что обращать внимание, на любых посторонних, слоняющихся без дела, на подозрительные предметы, оставленные случайно, на любые попытки проникнуть на закрытые участки или вынести что-либо с территории завода. Конечно, все эти мои нововведения вызвали целую бурю эмоций. Работяги ворчали, мастера постарше, из старой гвардии, обижались, что им, людям заслуженным, столько лет отпахавшим на заводе, не доверяют, за каждым шагом следят. Чиновники из конторы Шлактера за спиной шипели, что я порядки казарменные завожу и самодурством занимаюсь, пользуясь царской милостью. Но мне, честно говоря, было глубоко плевать на их ворчание и пересуды. Безопасность завода, сохранность моих разработок и, чего уж там греха таить, моя собственная шкура, были куда важнее их обид и привычки к бардаку. Я прекрасно понимал, что одними запретами, караулами да решетками на окнах делу не поможешь. Нужна была еще и лояльность людей, их искреннее желание помочь. И тут мне очень сильно помогли мои ученики. Федька, Ванюха, Гришка и другие ребята, которых я взял под свое крыло и которым дал путевку в жизнь, стали моими самыми верными и надежными помощниками. Они были моими глазами и ушами на заводе. Они первыми замечали все неладное, докладывали о подозрительных разговорах в курилках, о странных посетителях, крутящихся возле цехов, о любых попытках саботажа или воровства. Их преданность была для меня лучшей гарантией безопасности, чем любой, самый строгий караул. И я старался это их доверие оправдывать, по-отечески заботился, где советом дельным помогу, где и копейка из своего, теперь уже вполне приличного офицерского, жалования поддержу. Так, шаг за шагом, мой образцовый завод превращался в своего рода закрытый, хорошо охраняемый объект, настоящую промышленную крепость. И я очень надеялся, что это поможет мне избежать новых сюрпризов от моих невидимых настырных врагов. Хотя нутром чуял, они так просто не отступятся, не успокоятся. Слишком многое было поставлено на карту в этой игре. Порядок на заводе я наводил с усердием, но одними караулами да пропусками от всех бед не убережешься. Человеческий фактор, будь он неладен, всегда оставался самой непредсказуемой картой в колоде. И вот как раз с этим фактором мне и пришлось столкнуться нос к носу. Лыков, этот тип, сколько я его помнил, всегда был для меня занозой в одном месте. То кирпич привезет, хоть в стену плача его закладывай, то с лесом так намудрит, что потом плотники волосы на себе рвут. Ворюга и прохиндей, это еще мягко сказано. Я-то его поначалу просто на дух не переносил, старался обходить десятой дорогой, а уж если приходилось по делам пересекаться, каждую партию материала по три раза перепроверял, чтоб не подсунул чего. Но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как-то раз заглядывает ко мне в мастерскую Орлов, и вид у него был на редкость довольный, аж светился весь. Мы с ним как раз сидели, головы ломали над очередной партией металла для стволов, которую наш незабвенный Лыков должен был поставить, да все, как обычно, тянул кота за хвост, не мог, видите ли, найти нужного качества. «Ну, Петр Алексеевич, возрадуйся», — с порога заявил поручик, плюхаясь на лавку в моей коморке чертежной и с энтузиазмом потирая руки. «Кажись, допрыгался наш снабженец-голубчик. Кто, Лыков?» Спрашиваю, хотя и без особого удивления. От этого прохиндея, который мать родную за копейку продаст, всего можно было ожидать. Что, опять какую мелочевку слямзил, и его за руку поймали, негодяя. Да какой там по мелочи. Орлов расплылся в широченной ухмылке, явно предвкушая, как я сейчас удивлюсь. Люди Якова Вильямовича, ну, ты понимаешь, те, которые по особым государственным поручениям работают, кое-что узнали. Хищения казенные в особо крупных размерах, поставки для флота государева, сплошь гнилье да брак, а денежки казенные, тю-тю, испарились. А еще, представь себе, связи с купчишками такими мутными, что, по слухам, и со шведами не брезгуют делишки обделывать, барыши наживать на крови солдатской. И наш Игнашка Лыков, в этом самом клубке, далеко не последняя спица в колеснице. Не главный гад, конечно, там рыбой покрупнее, в самом Адмиралтействе окопались, да и в коллегиях разных теплые местечки занимают. Но наш-то Игнаша им как верный песик цепной служил. Где бумажку нужную подмахнуть, не глядя и не читая, где товар налево списать под шумок, пока никто не видит, где поставку важную, стратегическую, задержать, чтобы своим же напакостить, а кому надо угодить. Его, похоже, просто использовали, а теперь, когда запахло жареным, решили им же и прикрыться, козлом отпущения сделать. Короче, Орлов понизил голос до заговорщицкого шепота. Завтра-послезавтра за ним придут люди с очень недобрыми намерениями. Давно пора было этого кровопийцу к ногтю. Сколько он крови попортил честным людям. Я аж присвистнул от таких новостей. Вот те на, Лыков, конечно, тот еще фрукт. Я на него и сам зуб имел за его делишки. Но чтобы так серьезно влипнуть. Хотя, если подумать, чему тут удивляться? Рыба ищет, где глубже, а человек, где карман потуже набить можно. А для таких, как Лыков, лучше это всегда там, где можно урвать кусок пожирнее, не особо задумываясь о последствиях и не брезгуя ничем, даже государственной изменой. И вот, похоже, дорвался, голубчик сизокрылый. Орлов просто сиял, наблюдая за моей реакцией. Видать, Лыков и ему поперек горла стоял изрядно, натерпелся он от него за время службы. Честно говоря, первая моя мысль была, ну и черт с ним, с катертью дорога, по делам ворюги, меньше пакостить будет, да и воздух на заводе чище станет. Но потом я немного остыл и призадумался. Во-первых, арест Лыкова, да еще и с таким шумом, с таким скандалом, это же неминуемый паралич всего заводского снабжения на неопределенное время. Пока найдут ему замену, пока тот новый человек в дела войдет, пока все ниточки распутает. А у меня стройка горит, как торфяник, каждый день на счету, простой смерти подобен. Во-вторых, как ни крути, а Лыков, при всей своей гниловатой натуре, знал ходы и выходы в этом заводском муравейнике. Знал, где что достать, даже из-под земли, с кем договориться, кому на лапу дать. И, что самое смешное, в последнее время, после того, как я его пару раз хорошенько прижал к стенке, популярно объяснив, что бывает с теми, кто мне мешает, он начал работать на удивление исправно, почти честно. Боялся, видать, или чуял, что со мной лучше не шутить, себе дороже выйдет. И тут у меня в голове мелькнула совершенно шальная, почти бредовая мысль. А что, если попытаться этого Лыкова перевербовать? Сделать из врага, пусть и мелкого, но досадного, союзника, пусть и вынужденного, повязанного круговой порукой? Мотивация моя была проста и цинична. Мне нужен был человек, который знает всю эту подноготную заводского снабжения, как свои пять пальцев, который может достать что угодно и когда угодно, хоть черта лысого из преисподней. И, что самое главное, человек, который будет мне обязан по гроб жизни и будет есть у меня с руки. Да, Лыков, вор, казнократ, но, возможно, он вор по неволе, втянутый в эту порочную систему круговой поруки и всеобщего воровства, где не украдешь, не проживешь. А если дать ему шанс работать честно, да еще и с выгодой для себя, но уже в рамках закона, ну, или почти в рамках, с небольшими, так сказать, отклонениями от генеральной линии партии, может он и ухватится за эту соломинку, как утопающий. Ведь страх перед дыбой или каторгой, это, знаете ли, отличный стимул для переосмысления жизненных ценностей и выбора правильного пути. К тому же, я прекрасно понимал, что если Лыкова просто уберут, арестуют, сошлют, то на его место придет другой, такой же, а то и похуже, еще более жадный и менее сговорчивый. И снова начнется та же самая канитель с поставками, срывами сроков, бракованными материалами. А у меня нет времени на эту мышиную возню, борьбу с ветряными мельницами. Мне нужен результат. Решено. Попробую. Рискованно, конечно. Вечером того же дня я, как бы невзначай, случайно столкнулся с Лыковым у выхода из заводской конторы. Вид у него был неважный, хуже некуда. Осунулся, под глазами мешки, как у пьяницы со стажем, сами глаза бегают, как у нашкодившего кота, а руки мелко-мелко трясутся. Видимо, слухи о нависшей над ним грозе уже до него дошли, и перспектива казенного дома его не радовала. «Игнат Семенович, почтенный», — окликнул я его как можно спокойнее, почти ласково, — «а не найдется ли у вас время для серьезного разговора? Дело есть, государственной важности, не терпящее отлагательств». Лыков аж подпрыгнул на месте и посмотрел на меня затравленным выражением. «Да-да, Петр Алексеевич, в ваше благородие, конечно. А что за дело такое спешное, дозвольте полюбопытствовать?» Неужто опять с поставками какая оказия? А вот пройдемте-ка ко мне в мастерскую, Игнат Семенович, там и потолкуем по-свойски, без лишних ушей, предложил я, беря его под локоток. Не на улице же, на ветру, такие важные государственные вопросы решать, право слово. В мастерской я усадил его на единственный свободный табурет, сам присел напротив на ящик. Игнат Семенович, начал я без долгих предисловий, дошли до меня слухи, нехорошие слухи, что тучи над вашей головой сгущаются, и прямо скажем, грозовые тучи, с молниями и градом. Говорят, делами вашими заинтересовались люди очень серьезные, из тех, что шутить не любит. И если они за вас возьмутся по-настоящему, то, я многозначительно развел руками, давая ему самому додумать печальную перспективу. Лыков побледнел еще сильнее, если это вообще было возможно в его состоянии. Губы задрожали. Петр Алексеевич, ваше благородие, да вы что, клевета все это подлая, наветы врагов моих многочисленных. Я ж для казны государевой стараюсь, для самого государя, не жалея живота своего. Оставим это, Игнат Семенович, все эти слезные причитания, прервал я его. Не маленький мальчик, небось, сами все прекрасно понимаете. Я вам не судья, но у меня к вам, как к человеку бывалому и деловому, предложение есть. Одно, но очень интересное. Лыков судорожно сглотнул и вскинул на меня глаза. Какое такое предложение, Петр Алексеевич, ваше благородие? Неужто? Я знаю, Игнат Семенович, что вы человек хаем весьма предприимчивый. Я старался подбирать слова, чтобы не спугнуть его раньше времени. И связи у вас имеются обширные, и сноровка деловая, коммерческая жилка, так сказать. Так вот, если вы, глубоко уважаемый Игнат Семенович, направите всю свою недюжинную предприимчивость в нужное, богоугодное русло, на пользу общему делу, а не только своему собственному бездонному карману. Если вы обеспечите мой новый завод, детище мое выстраданное, всем необходимым, да так, чтобы комар носа не подточил, исключительно качественными материалами, точно в срок, и без всяких там проволочек и отговорок, то я, со своей стороны, обязуюсь замолвить за вас словечко перед кем надо, поручиться, так сказать, своей честью офицерской, объяснить, что вы человек для государства ценный, для дела нашего общего крайне нужный, и что ошибка ваша предыдущая, не от злого какого умысла или предательства, а от, ну, скажем так, от несовершенства самой системы нашей хозяйственной, которая порой и честного человека на кривую дорожку толкает. Лыков слушал, затаив дыхание, не смея шелохнуться. Надежда в его глазах росла с каждым моим словом. И более того, Игнат Семенович, я решил дожать его окончательно. Если вы будете работать честно, на совесть и эффективно, то и для вас найдется теплое местечко на моем новом заводе, с хорошим жалованием, не хуже прежнего. Он лихорадочно взвешивал все за и против, оценивал риски, прикидывал выгоды. С одной стороны, почти неминуемая расправа, дыба, каторга, позор на всю оставшуюся жизнь. С другой, неожиданный шанс спасти свою драгоценную шкуру и устроиться на тепленькое местечко, да еще и под крылом у человека, которого, как он уже наверняка понял, сам государь привечает и которому многое дозволено. Выбор, как мне казалось, был очевиден. «Петр Алексеевич, ваше благородие», — пролепетал он наконец, и голос его дрожал так, что слова едва можно было разобрать. «Да-да я ж все, что прикажете, я ж горы для вас сверну, только-только спасите, батюшка, не дайте пропасть зазря, семья ведь, детки малые». «Горы сворачивать пока не надо, Игнат Семенович», — усмехнулся я. «Вы просто делайте свое дело, хорошо делайте, на совесть, а я свое слово сдержу, будьте покойны. Но учтите, это ваш последний шанс, как говорится, или пан, или пропал. Обманите меня хоть в малости, попытайтесь снова за старое взяться, пеняйте на себя. Тогда уж я точно ничем помочь не смогу, и никто не сможет, уж поверьте. Понятно излагаю? Понятно, Петр Алексеевич». «Как есть понятно, ваше благородие». Лыков вскочил и чуть ли не в ноги мне бросился, пытаясь поймать мою руку для поцелуя. «Век буду помнить доброту вашу неизреченную, не подведу, зуб даю». На следующий день я переговорил с Яковом Вильямовичем Брюсом, изложил ему свою авантюрную идею насчет Лыкова. Граф сначала нахмурился, выслушал меня молча, не перебивая, потом долго сидел, барабаня пальцами по резной крышке своего массивного дубового стола. «Хитро придумано, Смирнов, ничего не скажешь, произнес он задумчиво, глядя куда-то в окно. «Рискованно, весьма рискованно, но рациональное зерно в этом предложении, несомненно, есть. Этот Лыков, хоть и шельма еще та, продувная бестия, но дело снабженческое, знает досконально. И если его прыть, да в мирных целях, да, пожалуй, стоит попробовать. Резкий арест его действительно может создать нам серьезные проблемы со снабжением, а это сейчас смерти подобно. А так мы получаем и нужного специалиста под свой контроль, и, возможно, ценного добытчика сведения о тех темных делишках, что творятся в верхах, и о тех, кто его, дурака, использовал в своих грязных играх. Хорошо, я дам команду своим людям пока его не трогать, приостановить дело. Но вы, Петр Алексеевич, тут Брюс посмотрел на меня очень серьезно, берите его под свою личную ответственность. И если он хоть на йоту отступит от наших с вами договоренностей, если снова попытается запустить лапу в казну, я все понимаю, Яков Вильямович, твердо ответил я, всю меру ответственности за этого кадра осознаю, не подведу. Так Игнат Семенович Лыков, вчерашний вор и казнократ, стал моим, ну, не то чтобы верным союзником, до этого было еще далеко, но весьма полезным и, как ни странно, на удивление преданным помощником. Страх перед неминуемой расправой, искренняя благодарность за неожиданное спасение и, конечно же, перспектива легального и весьма неплохого заработка сделали свое дело. Он действительно начал работать на совесть, как никогда прежде. Дефицитные материалы доставались как по волшебству, словно из-под земли, поставки шли точно в срок, качество, почти безупречное, комар носа не подточит. Он даже начал сам проявлять инициативу, предлагать какие-то рационализаторские идеи по части логистики и складского хранения. Я держал его на коротком поводке и постоянно контролировал каждый его шаг, не особо доверяя этому прожженному типу. Но лед, кажется, тронулся. И я в очередной раз убедился, что даже в самом, казалось бы, пропащем человеке можно найти что-то хорошее, если правильно к нему подойти, найти нужные рычаги, или, по крайней мере, заставить его работать на благо общего дела, пусть и из сугубо корыстных, шкурных побуждений. Главное – результат. А результат, как говорится, был налицо, и это не могло не радовать. Глава 17. Пока мой новоявленный исправившийся снабженец крутился как уж на сковороде, доставая дефициты и налаживая поставки, я тоже времени не терял. Стройка образцового завода шла своим чередом. Помимо таких глобальных проектов, как литейные печи или водяное колесо, которые отнимали львиную долю внимания, я старался не забывать и о мелочах. Из таких вот, казалось бы, незначительных мелочей складывается общая эффективность, производительность труда и, в конечном итоге, качество продукции. Да и солдатский, и рабочий быт – это не пустяк какой-нибудь. От него и настроение зависит, и здоровье, и, что немаловажно, желание работать. Насмотрелся я на то, как люди надрываются, таская тяжести на своем горбу, ковыряя мерзлую землю допотопным инструментом. В моем времени за такую организацию труда любого прораба или начальника участка выгнали с волчьим билетом, а еще и под суд отдали бы за нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Здесь же, это была суровая норма жизни. Солдат или колодник, существо бесправное, почти что говорящее орудие, его не жалко. А мне вот, представьте себе, жалко было. И не из одного лишь человеколюбия, хотя и оно, чего уж там, присутствовало, а из чистого, холодного прагматизма. Уставший, голодный, больной, озлобленный на весь белый свет работник, это никудышный работник. Он и сделает в половину меньше, чем мог бы, и брака нагонит столько, что потом не расхлебаешь, да еще и, чего доброго, бунт какой-нибудь на пустом месте учинит от полной безысходности и отчаяния. А мне это надо? Нет. Так что я взялся за так называемую малую механизацию и, параллельно, за улучшение бытовых условий. Начал с самого простого, с того, что лежало на поверхности, с шанцевого инструмента. Я сел, прикинул, набросал эскизик. Ничего сверхъестественного, никакой высшей математики. Лезвие из хорошей упругой стали. Тимофей уже наловчился такую делать для пружин к фузийным замкам, чуть вогнутое, для удобства, с хорошо заостренным рабочим краем. Черенок из легкого, но прочного дерева, хорошо оструганный и подогнанный, с удобным Т-образным хватом на конце. Получилось в итоге легкое, на удивление прочное и, как тогда говаривали, ухватистая саперная лопатка. Первую партию, штук 20, мы с Тимофеем и моими ребятами-учениками смастерили сами, в кузне и столярке, в качестве наглядного образца. Как потом я узнал, цена за это изделие была чуть ли не с четверть фузи. А потом я отнес чертежи и готовые образцы полковнику Шлаттеру, с подробным описанием, как и из чего их делать, и с экономическим обоснованием, не поленился. Объяснил ему на пальцах, что такие вот улучшенные лопатки солдатам в поле пригодятся, редуты строить, на любых строительных работах производительность труда повысит в разы, а то и на порядок. Шлаттер поворчал для порядка, мол, опять этот Смирнов со своими прожектами, но идею одобрил, экономия казенных сил и средств ему, как рачительному хозяину, хоть и себе на уме, тоже была не чужда, и это несмотря на огромную цену. Наверное, государь дал особое указание на мои хотелки, иначе не могу объяснить. И вскоре на Охте, а потом, я слышал, и на других казенных стройках, появились мои смирновские лопатки. Мелочь, казалось бы, пустяк, а сколько сил и времени человеческого она сэкономила, уму непостижимо. Потом я взялся за тачки. То, на чем тут землю, камни да прочие сыпучие материалы возили, тачкой-то назвать язык не поворачивался. Скорее, какое-то допотопное корыто на двух неуклюжих, скрипучих деревянных колесах, которые приходилось тащить вдвоем, а то и втроем, надрывая жилы и проклиная все на свете. Я тут же вспомнил наши обычные садовые тачки из 21 века, одно колесо, легкий, но вместительный кузов, удобные длинные ручки для упора. Снова набросал чертеж, отдал заводским плотникам. Те почесали в затылках, подивились заморской хитрости, но сделали несколько штук на пробу. И что вы думаете? Один человек теперь мог играючи увести столько же, сколько раньше трое с матом и потом. Да еще и маневренность какая у этой одноколесной диковинки. Солдатики и работяги сначала с большим недоверием косились на эти мои тачки, обходили их стороной, а потом, когда распробовали и поняли, насколько они удобнее и легче в работе, так уже за ними в очередь становились. А для самых тяжелых грузов, валунов для фундамента, толстенных бревен для перекрытий, чугунных отливок для пушек, я приспособил простейшие рычажные подъемники. Обычный ворот с рукоятками, несколько прочных блоков, закрепленных на треноге или на балке, да крепкая пеньковая веревка. И вот уже пяток мужиков, не особо напрягаясь, легко поднимают то, что раньше и 20 здоровым лбам было не под силу. Это вам не египетские пирамиды строить, тут все на чистой науке основано, на законах механики, которые я еще в школе на уроках физики проходил. Просто, дешево и сердито, а главное, эффективно. Я даже набросал эскиз походной полевой кухни, компактной, на колесах, с несколькими котлами, дымоходом, ящиками для провизии, чтобы можно было в полевых условиях быстро и без особых хлопот накормить целый батальон. Отдал чертежи Орлову, пусть думает, может и в действующей армии такая штука пригодится. На завод же мы соорудили несколько образцов, прижилось, особенно понравилось строителям. А еще, санитария. Стыдно сказать, но с этим делом тут был полный швах, средневековье дремучее. Отхожие места, если их так вообще можно было назвать, это были просто неглубокие ямы, вырытые где попало, воняющие на всю округу так, что слезы из глаз текли, и являющиеся рассадниками всевозможной заразы. Я не поленился, обошел всю территорию, выбрал подходящие места, подальше от жилья, от столовой и, главное, от источников питьевой воды. Велел выкопать там нормальные, глубокие нужники, с дощатыми кабинками, чтобы хоть какой-то комфорт был. И ввел строжайшие правила. Регулярно эти нужники чистить и засыпать известью. Собственно, баня, мытье рук и нужники улучшили санитарное состояние. Мелочь, казалось бы, а вот и нет. Дизентерия, тиф и прочие кишечные инфекции косили солдат и рабочих почище любых шведских пуль. Так что мои, на первый взгляд, незначительные санитарные нововведения, я уверен, спасли не одну сотню жизней. Но все это было, так сказать, подготовкой к главному, прелюдии к основной пьесе. Впереди, как грозовая туча, маячил потешный бой, где я должен был доказать жизнеспособность своих тактических идей. А какая может быть тактика без хорошего, надежного оружия? И я, параллельно со стройкой, с малой механизацией и борьбой за солдатский быт, дни и ночи напролет колдовал в своей мастерской над усовершенствованием оружия, не дает покоя потешная битва. Главная проблема тогдашних фузий, их ахиллесова пята, это была их отвратительная, просто никуда не годная точность. Стреляли они, как говаривали бывалые солдаты, в ту сторону, куда Бог пошлет. Попасть в одиночную цель на 100 шагов считалось большой удачей, почти чудом. А все почему? Причин тут было несколько, и каждая хуже другой. Во-первых, кривые, кое-как просверленные стволы. Во-вторых, дикий разнобой в калибрах пули самих стволов. Пуля зачастую болталась в канале, как карандаш в стакане, о какой уж тут точности могла идти речь. В-третьих, полное отсутствие нормальных прицельных приспособлений. Мушка-то на конце ствола, конечно, была, а вот целика, как такового, нет. Как солдату целиться, одному Богу было известно, да и то, наверное, не всегда. Со стволами я уже начал потихоньку разбираться, мои новые сверлильные станки уже давали идеально ровный, без перекосов, канал. Теперь нужно было навести порядок с калибрами. Я выбрал один, самый ходовой и распространенный в армии, и под него разработал целую систему калибров пробок, для проверки и самих стволов на выходе со станка, и пуль, которые отливали литейщики. Пули теперь должны были отливать строго по этому калибру, с минимальным, насколько это возможно, допуском. Это уже само по себе должно было значительно улучшить кучность боя. Но главный мой козырь, моя основная надежда в борьбе за точность, это был целик. Простейшая, в общем-то, штука, небольшая металлическая планка с узкой прорезью, припаянная или приклепанная к казенной, задней части ствола. Но эта невзрачная деталь, в сочетании с мушкой на дульном срезе, давала солдату возможность действительно целиться, совмещать три точки, прорезь целика, верхушку мушки и саму цель. Это было уже не интуитивное направление ствола в сторону неприятеля, а осмысленное прицеливание. Я сам, недолго думая, выточил на своем токарном станке несколько таких целиков из обрезков стали, аккуратно приладил их к нескольким опытным фузиям. Попробовал пострелять по мишеням, разница была колоссальная, просто небо и земля. Попасть в ростовую фигуру на 100, а то и на 150 шагов стало гораздо проще, чем раньше. Еще одна застарелая проблема – перезарядка. Долгая, муторная, требующая от солдата сноровки и кучи лишних движений. Отмерить порох из пороховницы, аккуратно засыпать его в ствол, потом забить пыш из пакли или тряпки, потом вкатить свинцовую пулю, потом снова пыш, чтобы пуля не выкатилась. А если еще и дождь идет, или ветер сильный, вообще труба, порох отсыреет, все рассыплется. Я вспомнил про бумажные патроны, которые уже начинали потихоньку появляться в европейских армиях. Идея была до гениальности проста. Заранее отмеренный и выверенный заряд пороха и сама пуля заворачиваются в прочную бумажную гильзу. Солдату остается только откусить или оторвать кончик этой гильзы, высыпать немного пороха на затравочную полку замка, а остальное, порох вместе с пулей, вложить в ствол и одним движением шампала прибить. Гораздо быстрее, удобнее и надежнее. Бумагу, правда, хорошую, плотную, да еще и пропитанную чем-нибудь от влаги, достать было непросто, да и с клеем, которым эти гильзы склеивались, пришлось повозиться, чтобы они не размокали от сырости. Но мы с моими ребятами-учениками, после нескольких недель экспериментов, все-таки наладили мелкосерийное производство и таких вот скорострельных патронов. И вот, когда все эти улучшения, и целик, и стандартный калибр, и бумажный патрон, и, конечно, мой надежный кремневый замок, были готовы и опробованы, я запустил в своей мастерской производство небольшой опытной партии, штук 100, не больше, таких вот усовершенствованных фузий. Специально для того полка, который мне должны были выделить для эксперимента, для потешного боя. Стволы идеально сверленные, калибр строго выдержанный, замки мои, смирновские, не дающие осечек, с целиками для точной наводки и новыми, удобными патронами для быстрой перезарядки. Это уже было не то допотопное, непредсказуемое оружие, которым до сих пор воевала русская армия, а вполне себе современное, по меркам начала 18 века, конечно, и грозная винтовка, пока гладкоствольная. Я прекрасно понимал, что даже эти, казалось бы, незначительные, на первый взгляд, улучшения, целик, патрон, ровный ствол, могут дать огромное преимущество нашему солдату на поле боя. Точный, прицельный, да еще и более частый огонь из укрытий, это было именно то, чего так боялись мои оппоненты-генералы, привыкшие к безнаказанному расстрелу линейной пехоты. И я собирался им это продемонстрировать во всей красе, наглядно, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Работа кипела, не останавливаясь ни на минуту. Дни летели как один, сливаясь в сплошную череду неотложных дел. Я разрывался между стройкой новых цехов, наладкой станков в мастерской, обучением учеников, решением бесконечных бытовых проблем рабочих и солдат. Уставал так, что вечером, добираясь до своего топчана в офицерской слободе, падал замертво и засыпал мертвым сном, не успев даже сапоги скинуть. Но какое-то внутреннее, пьянящее удовлетворение от сделанного, от того, что я не просто выживаю в этом чужом мире, а меняю его к лучшему, делаю что-то по-настоящему важное и нужное, придавало сил, гнало вперед. Пока я, как говорится, крутился белкой в колесе, внедряя свои малые механизации да колдуя над фузиями, чтобы солдату воевать было сподручнее, на заводе у меня подрастала смена, моя главная опора и, не побоюсь этого громкого слова, Надежда, мои ученики. Я не забывал про свою школу. Федька, Ванюха, Гришка и еще с десяток таких же пацанов, которых я в свое время отобрал из самых шустрых да головастых, это был мой золотой фонд, мой кадровый резерв. Они были моими будущими мастерами, инженерами, способными повторять заученное, и думать своей головой, творить, предлагать что-то новое, двигать дело вперед. И я, честно говоря, вкладывал в них и знания, которые притащил с собой из другого времени, и всю душу, все свое умение. По вечерам, после тяжелого рабочего дня, когда и у меня, и у них силы были уже на исходе, мы собирались в моей тесной коморке чертежной, и я, вооружившись обычным куском угля и старой, щербатой доской, пытался вдолбить им в головы премудрости наук, которые им в жизни ой как пригодятся. То еще было зрелище, я вам скажу. Я, матерясь про себя на отсутствие нормальных учебников, наглядных пособий, да и вообще на всю эту дремучесть, пытался на пальцах, на яблоках, на чем попало объяснить, что такое синус или косинус, как рассчитать передаточное число в редукторе, или почему чугун хрупкий, а сталь упругая. А они, сонные, чумазые после цеховой грязи, но с такими горящими от любопытства и жажды знаний глазами, ловили каждое мое слово, пытаясь понять, как все эти заморские хитрости и премудрости научные связаны с теми железяками, которые они днем напролет обтачивали на станках или молотили кувалдами в кузне. Я пытался привить им и другую культуру, культуру производства, культуру ответственности за свое дело, культуру безопасности, в конце концов, объяснял на конкретных примерах, почему нельзя работать спустя рукава, на авось, почему важна каждая, даже самая незначительная, на первый взгляд, мелочь, почему брак – это потерянное время, зря потраченные казенные материалы, а в конечном итоге – ослабление армии и страны, которая и так на ладан дышит в этой затянувшейся войне. Рассказывал, как важно беречь инструмент, как зеницу ока, содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать элементарные правила техники безопасности, хотя с последним тут было совсем туго, дремучий лес, и мои попытки ввести хотя бы простейшие правила, вроде обязательного ношения защитных очков при работе на точиле или толстых кожаных фартуков в кузне, поначалу встречались с откровенным недоумением, а то и насмешками. «Да что нам сделается, барин, мы люди привычные». И, конечно же, я постоянно говорил с ними о важности сохранения секретности. После всех этих диверсий, поджогов и откровенных покушений на мою жизнь, я прекрасно понимал, что мои разработки – это объект пристального, нездорового внимания со стороны врагов, как внешних, так и внутренних. И я не мог позволить, чтобы мои идеи, мои чертежи утекли к шведам или еще каким-нибудь заинтересованным лицам. Поэтому я с самого начала, буквально с первого дня их ученичества, внушал своим ребятам, как отче наш, все, что происходит в нашей мастерской, все, что мы здесь делаем, это государственная тайна особой важности. Болтать языком направо и налево, хвастаться своими знаниями перед посторонними, значит, предавать общее дело, значит, напрямую помогать врагу. И они, надо отдать им должное, поняли это очень хорошо, прониклись всей серьезностью момента. Никто из них ни разу не проболтался, не вынес за порог мастерской ни одной лишней бумажки, ни одного подозрительного слова не обронил. Они стали моими самыми надежными хранителями секретов, моей личной гвардией. Более того, по мере того, как мой образцовый завод все больше обретал реальные очертания, а моя импровизированная служба безопасности и секретности начинала по-настоящему работать, я стал потихоньку привлекать своих самых толковых и преданных учеников и к этой, совершенно новой и необычной для них, деятельности. Они ведь знали на заводе каждый угол, каждую тропинку, каждого рабочего, каждую собаку, которая тут бегала. Они могли заметить то, чего никогда не увидит ни один, даже самый бдительный, солдат из караула, какое-то подозрительное оживление у склада с материалами, странного, неизвестного посетителя, нарезающего круги возле цеха, обрывок пьяного разговора, случайно подслушанный в заводской курилке. И они аккуратно, без лишнего шума, докладывали мне обо всем, что казалось им необычным, подозрительным или просто выбивающимся из привычного порядка вещей. Их преданность мне была абсолютной, почти фанатичной. Они видели во мне не просто начальника или учителя, который делится с ними знаниями, а человека, который открыл им дорогу в другую, осмысленную жизнь, дал им в руки настоящее, интересное дело, поверил в них, разглядел в этих чумазых, неграмотных пацанах будущих мастеров и инженеров. И они готовы были за меня и за наше общее дело стоять горой, не задумываясь. Так, незаметно для многих, почти подпольно, моя школа Смирнова превратилась в кузницу высококвалифицированных кадров для нового, невиданного доселе в России производства, и при этом имела негласную, но очень эффективную службу внутренней безопасности. Мои ребята стали моими глазами и ушами на заводе. Они работали на совесть, следили за порядком в своих бригадах, пресекали на корню мелкое воровство, которое тут, к сожалению, было делом почти обыденным, национальной традицией, так сказать, выявляли откровенных лентяев и замаскированных саботажников, тех, кто по старой привычке пытался работать спустя рукава, отбывать номер, или, что еще хуже, сознательно портить инструменты и оборудование. И я знал, что на них можно положиться, как на самого себя. И вот, когда до предполагаемого официального запуска завода, до того момента, когда он должен был предстать во всей своей красе перед высокими гостями, оставались буквально считанные дни, когда, казалось, все основные трудности уже позади и можно было немного перевести дух, расслабиться, грянул гром среди ясного неба, прискакал запыхавшийся гонец из Петербурга, из самой тайной канцелярии, с депешей от Якова Вильямовича Брюса. В ней, сухим канцелярским слогом, сообщалось, что его величество государь Петр Алексеевич, весьма вдохновленный недавней славной викторией под Нарвой, где, как я уже краем уха слышал, наши новые пушки и усовершенствованные фузии показали себя с самой лучшей стороны, внеся немалый, а то и решающий, вклад в сокрушительный разгром шведов, решил не дожидаться официальных рапортов и пышных церемоний, а лично, без лишней помпы, посетить охтинские заводы и самолично посмотреть, как там обстоят дела с производством нового, столь необходимого армии и флоту оружия. И прибыть его величество намеревался через 3 дня. 3 дня. Я-то, наивный, рассчитывал, что у меня в запасе есть еще хотя бы неделя, а то и 2, чтобы все окончательно довести до ума, подчистить все мелкие хвосты и недоделки, навести, так сказать, окончательный лоск и блеск. А тут, такой вот сюрприз. Царский визит. Это экзамен по самому высшему разряду, и от того, какое впечатление произведет на государя мой образцовый завод, зависело очень многое, и дальнейшее финансирование моих проектов, и моя собственная карьера, которая только-только пошла в гору, и, что самое главное, судьба всех моих начинаний. Я почти не спал эти 3 суток, забыв про еду и отдых. Голова шла кругом от тысяч неотложных дел и мелких забот. Надо было ведь не только навести внешний марафет, пустить пыль в глаза высоким гостям, но и подготовиться к возможным каверзным вопросам самого государя. А Петр, я это уже хорошо знал, был человеком дотошным, въедливым, любил вникать в каждую, даже самую незначительную, мелочь. И он наверняка уже был наслышан не только о моих технических хитростях и диковинных машинах, но и о моих порядках, которые я тут заводил с такой настойчивостью, и о моей службе безопасности, и о системе контроля качества, и о моих учениках, которых я готовил по своей особой программе. И я должен был быть готов не просто ответить на его вопросы, а объяснить, растолковать, доказать, что все это не моя блажь, не самодурство выскочки, а суровая производственная необходимость, продиктованная исключительно интересами дела и пользой для государства. В ночь перед приездом государя, когда на заводе наконец воцарилась относительная тишина, я в последний раз обошел все цеха, все участки. Тишина. Только мерно и успокаивающе шумело огромное водяное колесо, да где-то в караулке у ворот посапывали мертвецки уставшие солдаты. Цеха были вычищены до блеска, Станки любовно смазаны и накрыты чистыми холстинами, инструмент аккуратно разложен по своим местам на верстаках. Все было готово, или почти все, а в душе все равно противно сидел какой-то мелкий, назойливый червячок сомнения. А вдруг что-то важное упустил, а вдруг в самый ответственный момент подведет какой-нибудь пустяк, какая-нибудь мелочь, а вдруг государь спросит о чем-то таком, к чему я совершенно не готов, и я сяду в лужу перед всей этой высокой комиссией. Я вернулся в свою каморку, выпил залпом большую кружку холодного, как лед, кваса. Спать совершенно не хотелось, да и не моглось. В голове, как в калейдоскопе, крутились мысли, планы, расчеты, обрывки фраз. Завтра, завтра все решится. От этого завтра зависело, без всякого преувеличения, мое будущее. Глава 18. В день, когда государь должен был нагрянуть, я решил устроить генеральный прогон. Для себя, для успокоения. Проверить механизмы, а главное, мой новый порядок, систему безопасности. Это важнее начищенных станков. Враг не дремлет, и любая дырка могла нам всем боком выйти. С утра, еще петухи не пели, обхожу посты. Караульные, орлы. Ребята Орлова их вымуштровали. Амуниция подогнана, ружья блестят. У главного КПП унтер аж подпрыгнул. Здравия желаю, ваше благородие. Вольно. Как служба, так точно. Посторонних ни души, все строго по пропускам. Тут к воротам подваливает телега, на ней купчишка, залетный. Пытается нахрапом, кошелем трясет, орет, что товар архиважный для полковника Шлаттера. Унтер, кремень, пропуск, ваше степенство. Купчинов крик, мол, всегда так пропускали. Не положено, отрезал унтер. Без бумаги от поручика Смирнова али полковника, ни-ни. Приказ, солдаты, стена. Купчишка побухтел, проклятиями посыпал, да развернул клячу. Работает система. Дальше, по ключевым точкам. Литейка, механический, лаборатория, чертежная, везде часовые, службу несут. Сунулся случайно в механический, где мои орлы сверлильный станок доводили. Караульный у двери вежлив, но не преклонен. Ваше благородие, виноват, но без вашего же особого распоряжения аль сопровождения мастера, не велено пущать. Молоток, служивый. Порядок, он и в Африке порядок. Федька, старшой, выглянул. Петр Алексеевич, заходи, принимай работу. Зашел. Чистота, станки в ряд, смазаны, готовы. Ученики мои, уже молодые мастера, опрятные, каждый при деле. Особый пункт, Лыков. После нашего разговора и заступничества Брюса преобразился. Страх да перспектива честно заработать роль сыграли. Поставил его рулить снабжением, но с приглядом. Приставил Ванюху до семена из школы. Контролировать каждый шаг, каждую бумажку. Система, скрипя, заработала. Сегодня Лыков должен был показать высший пилотаж логистики, подвоз угля и металла. Я ему устроил проверку. Накануне случайно задержал пару подвод с рудой. Посмотреть, как выкрутится. И выкрутился, шельмец. Наблюдал издали. Носился, как ошпаренный, орал, втолковывал. К обеду и уголь, и руда, все на месте, в объеме, и, что поразило, приличного качества. Ванюха шепнул. Лыков понервничал, но объегорить не пытался. Пахал честно. Ну что, Игнат Семенович, подхожу. Сдюжили, ваше благородие, он вытянулся, вид, как у лимона выжатого. Все по вашему приказанию. Уголек, чистый, руда, звонкая. Верю, усмехаюсь. Можете, когда припечет, значит, и дальше так же, без фокусов. Только так, исключительно на пользу государеву да вашему производству. Слово купеческое. Стукнул себя в грудь, не очень уверенно. Не верил ему до конца. Таким верить, себя не уважать. Но пока хвост поджал и видел выгоду в честной работе, пускай пашет. Мои орлы присмотрит. Напялив лучший мундир, встречал государя со Шлаттером и Орловым. Шлаттер издергался, Орлов держался орлом. Я старался быть спокойным, хотя внутри все ходило. И вот кортеж. Несколько карет, впереди гвардейцы на конягах. Из первой кареты спрыгнул Петр. Верста Коломенская, в простом темно-зеленом кафтане, треуголка на бекрень. За ним, Брюса и еще вельможи. Здорово, соколики. Гаркнул государь солдатам и мастеровым. Те рявкнули так, что вороны посыпались. Шлаттер подлетел с приветствием, но Петр остановил. Полно, полковник, не до расшаркиваний. Дело показывать надобно. Веди, Смирнов. Повел государя по образцовому участку. Цеха крепкие, дворы выметены, материалы укрыты. Петр крутил головой, задавал короткие, точные вопросы. Первым делом, к водяному колесу и трансмиссии. Когда громадина начала ход, приводя в движение валы, государь крякнул: «Ай да силища! Вот это по-нашему, по-европейски, умом да силой воды! Молодец, Смирнов!» В механическом задержался, разглядывал станки, ученики старались, Федька, старший мастер, толково объяснял. Петр слушал, задавал дельные вопросы, трогал металл. «А это что за орлята?» — кивнул на пацанов. «Ученики мои, ваше величество!» — с гордостью ответил я. «Будущие мастера охтинские. Добро, мастера нам нужны. Учи их, Смирнов. Самых толковых, примечай». Заглянули в литейку, где Шульц колдовал над чугуном. Государь расспросил немца о методах. Шульц, рабея, отвечал четко. Но больше всего Петра Алексеевича впечатлил порядок и чистота. Обратил внимание на дощатые дорожки, умывальники и даже нужники, построенные по правилам санитарной гигиены. «А это что за палаты белокаменные?» — хохотнул он, указывая на кабинки. «Для всех, ваше величество, и для мастеровых, и для солдат. Чистота — залог здоровья». Петр хмыкнул, в глазах одобрение. «Ишь ты, какой Смирнов чистоплюй! А ведь дело говорит, у нас порой в казармах амбре, оттого их воробы. А тут и нужники по линейке, и баня, сказывают, для работяг, так точно. Раз в неделю, банный день и смена исподнего. Вот это по-нашему. Забота о людях, дело первейшее». Особенно впечатлила служба безопасности. У склада с готовой продукцией молодой часовой преградил нам дорогу. «Ваше Величество, прошу прощения, но без пропуска особого аль указания поручика Смирнова, не велено никого пускать». Петр опешил, потом расхохотался. «Ай да Смирнов, ай да сукин сын!» Хлопнул меня по плечу. «И меня, царя, на свой завод без пропуска не пускают. Вот это порядок! Молодец, служивый!» Сунул солдатику серебряный рубль. «За усердие!» Солдатик зарделся, но рубль взял, козырнул и застыл на посту. «Я же решил доложить о принципах массового производства фузий. Ваше Величество, главная беда – кустарщина. Каждый мастер фузию сам ковыряет. Качество гуляет, сроки летят, цена кусается. Я пытаюсь завести иной порядок. Ну-ка, растолкуй», – заинтересовался Петр. «Принцип – разделение труда. Не один мастер над всей фузией, а каждый за свою деталь или операцию отвечает. Один стволы сверлит, другой замки собирает, третий ложа строгает. Каждый руку набивает, делает быстро и качественно, по шаблону. Потом из стандартных деталей – сборка, как на мануфактурах голландских», – прищурился государь. «Именно так, только у нас – оружие. Наладим поточный метод, увеличим количество, поднимем качество, снизим себестоимость. И солдат получит оружие надежное, всегда одинаковое». Петр выслушал, повертел фузию, вскинул к плечу. «Добротная работа, Смирнов, и мысль твоя, зело дельная. Давно пора отходить от дедовской архаики. Порядок и система, вот что нам нужно, чтобы не на авось, а по уму, по расчету». Визит подходил к концу. Государь выглядел довольным, впечатленным. Еще раз обошел цеха, поговорил с мастерами, похвалил учеников. Чувствовалось, что наша работа нашла в его душе отклик, совпала с его мыслями о новой России. И я понял, выдыхая, что этот труднейший экзамен я, кажется, сдал на отлично с плюсом. Завод мой, похоже, произвел на государя неслабое впечатление. Он был в хорошем настроении, шутил, с мастеровыми общался, моих учеников расхвалил. Когда осмотр кончился, Петр Алексеевич неожиданно повернулся ко мне и Брюсу, который все это время держался в сторонке, наблюдая, на лице ни тени эмоций. «А ну-ка, господа», — подмигнул царь, — «проводите меня в твою, Смирнов, берлогу, где чертежи малюешь. Есть пара вопросов. Мы прямиком в мою чертежную. Среди эскизов и образцов металла я сел на табурет, государь с Брюсом, на лавку». «Ну, что сказать, Петр Алексеевич», — начал государь, оглядывая мои художества. «Удивил ты меня, не только машинами, а порядком. Чистота, дисциплина, служба безопасности, любо-дорого. Как в Голландии, беспорядка и машина, груда железа. Одобряю». Я скромно потупил взор, на душе кошки мурлыкали. «Похвала государя, не каждый день услышишь. А идея твоя, Смирнов, о разделении труда при производстве фузий», — продолжал Петр, — «не вчера родилась. На верфях пробовали, и в Европе так. Но одно дело сукно, другое оружие, где точность нужна. Ты до сути докопался. Каждый мастер свое дело знает на зубок, будет скорость и качество. Это по-нашему». Он помолчал, взгляд упал на образцы фузии и гранат. «А вот это», взял гранату с новым терочным запалом, «пожалуй, поважнее пушек». «Пушки, хорошо, но войну выигрывает солдат, с фузией да гранатой. Чем лучше оружие, тем скорее шведа загоним». В его голосе зазвенели стальные нотки.